все печальней. Не весело и не светло. Ах, не едите и не пьете, как мог ты позабыть число, как мог ты ошибиться в счете, как мог, как смел ты не понять, что шестеро, два брата, третий, ты сам с женой, отец и мать, есть семеро, раз я на свете. Ты стол накрыл на шестерых, но шестерыми мир не вымер, чем пугалом среди живых. Быть призраком хочу с твоими, своими робкая, как вор, о, ни души не задевая, за непоставленный прибор сажусь незваная седьмая. Раз опрокинула стакан, и все, что жаждало пролиться, вся соль из глаз, вся кровь из ран со скатерти на половице. И гроба нет, разлуки нет, стол расколдован, дом разбужен, как смерть на свадебный обед, я жизнь, пришедшая на ужин. Никто, ни брат, ни сын, ни муж, ни друг, и все же укоряю. Ты стол, накрывший наши душ, меня не посадивший с краю. Это последние стихи Марины Ивановны. Как начинала она стихами о любви, так и закончила. Как была она, в общем-то, всю жизнь седьмой, так до конца и осталась. Встретилась она с Тарковским у Яковлевой в телеграфном переулке, в ее единственной комнате с зелеными стенами, где стояла старинная мебель красного дерева и на полках французские книги в кожаных переплетах. Они познакомились у меня в доме. Мне хорошо запомнился тот день. Я зачем-то вышла из комнаты. Когда я вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла, так было у Дункан с Есениным. Встретились, взметнулись, метнулись. Поэт к поэту. В народе говорят, любовь с первого взгляда. Яковлева в свою уже за 50 еще сохраняла следы былой красоты, была моложавой, любила вести разговоры и о своих, и о чужих увлечениях, была несколько сентиментальной и романтически настроенной натурой. Дочь богатых родителей, жена богатых мужей, она часто до революции жила за границей и отлично владела французским языком. В молодости она посещала литературно-художественный кружок на Большой Димитровке, где хозяином был Брюсов. Там впервые она увидела Марину и Асю, которых сопровождал Волошин. Теперь Яковлева зарабатывала на жизнь переводами, вела общественную работу в группкоме при Гослитиздате и по субботам собирала у себя молодых поэтов-переводчиков. Она идеализирует отношения Марины Ивановны и Тарковского. Тарковский был лет на 15 моложе Марины Ивановны и был ей увлечен как поэтом. Он любил ее стихи, хотя и не раз ей говорил: «Марина, вы кончились в 16-м году». Ему нравились ее ранние стихи, а ее поэмы казались ему многословными. А Марине Ивановне, как всегда, была нужна игра воображения. Ей нужно было заполнить сердце пустоту. Она боялась этой пустоты. Однажды она об этом прямо говорит, и разговор этот происходит где-то в конце августа 1940 года во Вспольном переулке во дворе у Вельмонта, которым она тогда еще увлечена. Она с Муром зашла за Тарасенковым, за мной на конюшке, и мы все вместе отправились к Вельмонтам, куда были званы. Это было совсем неподалеку от нас. Требовалось только пересечь площадь Восстания и по Садовой свернуть направо, на Малую Никитскую, а там первый переулок налево и был Вспольный, где в самом конце его, в доме 18, на втором этаже, жили и Вельмонт, и Тата Ман. А на углу Вспольного и Малой Никитской, нынешней улицы Качалова, в особняке за высокой каменной стеной обитал никто иной, как сам всемогущий Берия. Жил ли он тогда уже там, в 40-м? Мы с Татой теперь никак не могли вспомнить.